Тут он и шерудил по зарослям камыша и куги, гоняя утиные выводки, а с проснегом лупил ушепролетную утку. Вот к Пахомке-то Верещаку в воспитаннике, как он сам называл Данилу, и попал квартирант Виталий Гордеевны. У Пахомки ни детей, ни тем более воспитанников никогда не было. Он испытал чувство важности от порученного ему дела, терпеливо натаскивал практиканта не только по утке на пруду, но и по ближним покосам и полям на тетерю, на репца, по первотропу и на зайца. Охота в пригороде становилась все труднее и малодобычливее. С каждым годом множилось число тех, кто любил пострелять и попользоваться дичью, дарами природы, к почти голодному столу. Хитрый Пахомка Верещак нечасто, но открывал свои секреты и однажды затащил Данилу на ближайшие от города поля подсобного хозяйства «Эмаль-посуда». Благодаря этим полям и фермам не издох в войну эмалепосудный завод и его боевой коллектив. Хозяйство давнее, с начала 30-х годов существующее, с тех пор, как разорили русских крестьян, согнали их с земли, и рабочий класс вынужден был переходить на самокормление или сдыхать с голоду. Хозяйство это росло и крепло, потому что вчерашние крестьяне не забыли еще привычную работу, усердию же и строгости в деле их учить не надо было. Вот отучивать, потом настойчиво возьмутся и шибко преуспеют в этом прогрессивном направлении. Возле полей подсобного хозяйства, как и возле старых деревень, велась птица. Косачишки, реденько-глухари, и в глуши ельничков зимовали рябчики. Весной над березничками тянули вальшнипы, над болотами жужжали бекасы, курлыкали журавли и стонали по полям чибисы, а поздней осенью и ранней весной на поля как бы наезжали с небес гагаканьем стаи усталых гусей, иногда усаживались средь полей, но так умело выбирали место, что ни с какой стороны к ним не подберешься. Скрадов на поле, скирд и суслонов они избегали. Придумал было фокусник Пахомка вкапывать бочку средь поля. Поживился одной или тремя птицами и гордился этим. Грудь выгибал, пьяненько хвастался. Да я любую птицу какой хош величины и умственности добуду и не охну. Показав Даниле по секрету заветные места, Пахомка приложил губам кривой палец с черным ногтем. «Не шкни, чтоб никому ни слова не полслова!» И всхохотнул презрительно. «Они же верхогляды вдаль прут, а че под носом летат, не ведают!» Разведали за две осени. Дичь в округе выхлестали почти подчистую. Стрелки-то не наше горе, не Пахомка с Данилкой. Хоть по бутылке, хоть по фуражке полят так, что дребезги и лоскутья летят. Тетеревов они нарочно на крыло поднимали, чтобы одним выстрелом выбить пару или несколько птиц. И опустело запрудье. В углу дальнего поля были сооружены Данилой два скрада. Из них он попользовался птиченкой иной раз тетере подвиг, когда и самого косача приносил. Он перестал посещать и подновлять скрады, они истлели, обрушились. Нынче вот из последних сил поволокся в свой добычливый угол охотник. Вдруг повезет, вдруг тетерь или косач, сохранившийся в болотных крепях, уповая на непогоду, вылетит на поле зернышек пособирать, забытую былку не осыпавшегося овса клювом потеребить. Нельзя ему, нельзя пустым домой возвращаться, нельзя ему, нельзя больного мальчишку без мясного бульона оставить. Правда, он и мясной-то плохо ест, с крошками иногда ложку другую отхлебнет, и все. Рвать его ночами стало, за животишко держится мальчик, из ушек у него течь начало. По стародавней интеллигентной привычке Виталия Гордеевна держала в зале на круглом столе, покрытом темно-синей скатертью с кистями, две вазы, маленькую, наполненную карамельками, большую — яблоками. Мальчишка, когда по бойчее был, приставал к хозяйке. «Бабытя, хочу люлю и яблочко». Никогда, в каком бы настроении ни была, но баловню своему не отказывала бабытя. А ныне вот гладит его по головке и терпеливо толкует. «Нельзя тебе люлю, малыш, нельзя. Обметал тебя». Из ушек течет, а яблочко, вот сейчас мы натрем на терке, сейчас-сейчас, мой хороший, сейчас-сейчас, мой маленький. Смуглая, с черненькими джигитскими усиками, глазище с ложку, тоже черные, вдруг отчужденной сделалась Виталия Гордеевна и молчаливой. Пытались отгадать Данила с Мариной, в чем дело. Хозяйка открылась сама. Ружье, Данилушка, на гвоздь. Из спальни выселится ко мне или в зимовку переселяется, мальчика не распускать. Сын домой возвращается с женою. И боюсь я, что жизнь наша мирная круто изменится. Приехали супруги Мукомоловы с кучей добра, румяные, пригожие, похожие на дворян и с дворянскими, пусть пока еще и коряво выглядевшими привычками и манерами. На радостях встречи соседей собрали, мать в голову стола посадила сына с невесткой, и хотя квартиранты отнекивались, завлекли за стол и Данилу с Мариной. Поднарядились молодые, бывший солдат боевые медали на пиджак прицепил, но лучше бы он этого не делал. В чине подполковника, уволенный в запас, Владимир Федорович Мукомолов наградами обременен не был. Медаль, полученная за Сталинград, орден Отечественной войны второй степени, щедрой рукой командующего армией, отваленный всем офицерам, отправлявшимся в запас или для прохождения дальнейшей службы, и еще с заключенным в красивый бант гвардейским знаком да медалькой за победу над Германией. Вот и все, что могло блестеть на выпуклой, воистину гвардейской груди боевого офицера, как бы созданной для ношения на ней сверкающих рядов наград. А тут парнишка молокосос, можно сказать, и три медали у него, да еще недавно через военкомат выданный припоздалый орден Красной Звезды и лазоревой ленточкой светящаяся медалька за взятие Кёнигсберга. Застолье было сковано почтением и застенчивостью. Сколь его не расшевеливали Владимир Федорович и Нелли Сергеевна, сдвинуть с места не смогли. Вся спереду и сзаду из кругленьких предметов состоящая и круглое румяное лицо имеющее, Нелли Сергеевна сыпала шутки, прибаутки, пробовала рассказывать анекдоты, гости сдержанно смеялись. Виталия Гордеевна вообще в веселье участия не принимала, сидела с каменным почернелым лицом, изредка отдавая распоряжение по кухне подруге своей, Хруночихе, и Марине, которая охотно помогала и тревожно наблюдала, как в чужом перу напряженно чувствует себя Данила, как он совершенно непривычный к солидной компании тяготится празднеством. «Ты выпей, выпей, чудушка мое!» — подтолкнула его под бок локтем Марина. Он и выпил, почувствовал себя раскованней, попробовал даже пошутить, вроде бы у него получилось шутливое начало. И тут, уловив оживление за столом, Владимир Федорович Мукомолов обратился через стол к Даниле. «А что, молодой герой, Вижу, не зря вы на фронте время проводили. Вижу, по наградам бились с врагом, как и полагается советскому воину. Мало я с ним бился, повременив, ответствовал гость. Месяца, может, полтора-два, в бою-то вообще был несколько раз всего. Скромность украшает человека, встряла в разговор Нелли Сергеевна. Да какая тут скромность? Под Кенигсбергом прибыли, делая ударение на «и», — ответил Данила. Когда уж он весь был разбит и почти полностью захвачен, так что и медаль у меня выдали, считай, ни за что. Вот на косе там досталось. На какой косе? А я название не помню. Большая такая голая коса, в море удаленная. Вот там нам дали... так далее. Ну и вы им, конечно, дали. Я знаю, о какой косе идет речь. Трупами врагов ее завалили. Да пока до этого дела дошло, мы ту косу своими трупами устелили. У немца стенки возведены из мешков, набитых песком, козырьки из каменьев, деревянные из круглого леса загороди сооружены, все пристрелено, подготовлено. Мы ж по чистине дуром валим. Ну и вся наша стрелковая дивизия в первый же день там на косе осталась. А вы... уцелели? Прятались, что ли? Да где там спрячешься? Уж потом за трупы своих убитых товарищей залегали. Вот вся и защита. На завтра-то всю эту немецкую трахомудрию артиллерии с самолетами с говном, извините, с песком и камнями сравняли. Другая уж дивизия, кто говорил, две или три на косу поперли. Но немец все еще оказывал сопротивление... И когда уж его подпятили к воде, загнали по пояс в мутную жижу, вот тут начал руки поднимать. Нет, сильные вояки немцы. Иные вплавь бросали, чтобы до Швеции доплыть. Через неделю трупы волнами выбрасывал на косу, а там еще наши убитые не убраны. Жуть! Жуть! И все же не дрогнули, победили, сломали врага. Да-да, победили и сломали. Да скоро узнали через солдатское радио, что ее, косуту, и брать-то не надо было. Только заблокировать, и все, немцы псами сдались. А то положили тысячи-тысяч русских людей. Не жалели их в начале войны. В конце ими тоже никто не дорожил. Ну, молодой человек, кто это вам сказал? «Опять солдатское радио?» — усмехнулся Владимир Федорович. «И солдатское радио, и другие источники!» — блеснул познаниями ученого языка Данила. «А вы, извиняюсь, где в это время были?» «Владимир Федорович выполнял на фронте ответственную и важную работу», — пояснила Даниле и всему застолью супруга Мукомолова. В политотделе за много верст от фронта мешками кровь проливал. Чуть не бухнул Данила, но вовремя воздержался. Однако ни с того ни с сего врезалась в разговор Марина. Должно быть, ее задело, что та вот сытенькая, холеная дамочка стрекочет тут, права качает, а она так много тяжкой, кровавой и страшной работы на фронте переделавшая. Не может, что ли, заступиться за своего Данилу, пусть и с худалой грудью, не может заслонить бойца, да? И заслонила. Конечно. В такой дали от фронта, где и выстрелов не слыхать. Работа куда важнее, чем у таких вот вьюнош, дурную голову под пули подставлявших. Кривая усмешка шевельнула усики на губе Виталии Гордеевны. Она нашла взглядом раскрасневшуюся от волнения задрожавшую Марину и кивнула ей головой. «Молодец, девка». Нелли Сергеевна же, вскочив с места, выплеснулась словесным фонтаном, заверяя компанию, что молодые люди неправы, захлебываясь, рассказывала, как они погибали в горящем Сталинграде, и Владимир Федорович только благодаря мужеству и недюжинной силе спасся с разбитого плавсредства, не утонул в Волге. Долго она еще трещала, долго с волнением рассказывала о фронтовых дорогах, о ночных кошмарных бомбежках, срочной работе, и все в помощь фронту, все для его облегчения и поднятия духа военной силы. Марина взяла с колен бабы Ити прикорнувшего сына и унесла его в летнюю кухню-зимовку. Гости тоже вежливо начали прощаться, отодвигать стулья и покидать дом Виталии Гордеевны, так кажется, за весь вечер и не открывшие рта. Вторую половину вечера промолчал и Владимир Федорович, будто решил про себя, нарвался разок и хватит. Хрунычиха, убирая со стола, и, дождавшись, когда новоприезжие хозяева отправились на прогулку перед сном, но, скорее всего, посовещаться насчет дальнейшего совместного с квартирантами проживания, буркнула подруге: «Ну, Виталя, держись. Энти, господа, ни тебе, ни ребятишкам жизни не дадут. Сживут». И началась тихая, никому неведомая война в доме Мукомоловых. «Почему, мама, нет ружья на месте?» Данила с ним ушел на охоту. «Мясо ребенку надобно. Мясо, мясо надобно. Знать ничего не знаю, чтоб завтра же ружье на месте было. Мне его отец подарил. И нечего». Вечером горничная пара явилась наполовину хозяйки, и невестка застрекотала: «Знаете, мамаша, если вам так дороги эти люди...» «Никакая я тебе не мамаша!» — обрезала невестку Виталия Гордеевна. «Завтра же велю заколотить дверь в вашу половину, готовить кофе и будете на плитке. Ребят пока не устроятся жильем, останутся в зимовке. Все! Вопросы есть еще?» Заткнув нос и рот, фирменным немецким платочком Нелли Сергеевна, рыдая, убежала к себе. Владимир Федорович грузно последовал за нею, обернувшись в дверях, покачал головой: «Я этого, мама, от тебя не ожидал». «А что ты ожидал? Что ты ожидал? Привык, чтоб тебе подтирали задницу, лебезили перед тобой». И, докурив папиросу, метко швырнула ее на шесток печки. «Эх! Бездарь, бездарь! Не хватило ума даже на то, чтобы на всем огромном фронте найти нечто приличнее этой еловой финтифлюшки! Иди! Видеть тебя не хочу!» Вы слушали четвертую передачу по рассказу Виктора Астафьева «Пролетный гусь» в исполнении Олега Табакова. Над передачей работали режиссер Эмиль Верник, звукорежиссер Галина Засимова и редактор Наталья Шолохова. Некоммерческое учреждение культуры «Слово», театральный фонограф. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Продолжение слушайте завтра в это же время.